Портрет семьи. Настенька, семилетняя внучка Анны Ивановны, по дороге из школы сообщила: «Сегодня у нас вместо двух уроков были психи». «Кто?» — насторожилась бабушка. «Слово длинное, но я слышала, как учителя называют их психами». «Психологи?» «Точно, психороги!» Настя вместо «л» произносит «р», картавит наоборот, иногда. Логопед сказала, что у девочки проблем с дикцией нет, просто она играет, дурачится, коверкая язык. Специальных упражнений не требуется, только воспитательное воздействие. «Что с вами делали психологи?» «Задавали вопросы, идиотские». «Настя, как ты выражаешься?» «Ладно, они задавали, по-твоему, глупые вопросы». Она делает паузу и нахально громко повторяет: «А, по-моему, идиотские. И картинки заставляли рисовать тоже идиотские, как в детском саду». Анна Ивановна знает, чего внучка добивается: довести бабушку до белого коленя, разозлить, самой нареветься, потом броситься на шею и в приступе раскаяния уверять: «Бабулечка моя золотая, я тебя очень-очень люблю, я чуть-чуть ошиблась, а ты навсегда-навсегда меня прости». У Насти от горшка два вершка, воробьиные коленки, внутри вулкан эмоций и энергии. На людях она себя кое-как сдерживает, а дома на бабулечку ненаглядную тайфун страсти обрушивает. Анна Ивановна дает себе слово не заводиться, но Настя напоминает: «В рюстре рампочка сгорела, надо новую купить». Анна Ивановна взрывается: «Ты по-человечески будешь говорить? В люстре лампочка сгорела, повтори, или я не двинусь с места». Они полчаса припираются у магазина электротоваров. Наконец, после угроз лишить внучку телепросмотра, бабушка добивается половинчатого компромисса. Поджав губы, Настя выдавливает: «Ладно, в люстре рампочка сгорела, довольна?» «Ну, хоть что-то». Через несколько дней психологи вызвали Анну Ивановну в школу. Завуч освободила свой кабинет для бесед с родителями проблемных детей. «Анна Ивановна», — спросила молоденькая психологиня в стильных очках без оправы, «внучка живет с вами, и вы ее воспитываете?» «Да». «Хотя мама и папа Насти живы-здоровы?» «Да». «Не алкоголики?» «Нет». «Не хронические больные инвалиды?» «Вполне здоровы и цветущие». «Родительских прав не лишены?» «Упаси Бог». «От ребенка единственного не отказывались?» «Никогда». «Бытовые и материальные условия не скудные?» «Более чем удовлетворительные». «Они любят своего ребенка?» «Очень». Так некоторое время они играли в словесный пинг-понг, пока специалистка по детской психике, сама в недалеком прошлом ребенок, не спросила прямо: «Чем объяснить, что вы, бабушка, воспитываете ребенка, а не они, папа и мама?» У нее даже очки запотели от интереса. Как же случай в диссертацию может войти? «Так получилось», — ответила Анна Ивановна сурово, давая понять, что откровенничать не собирается. Великим педагогам, у которых не было собственных детей, и психологам, которые вчера кушали в слюнявчиков, Анна Ивановна не доверяла. Хотя никакого секрета нет. Через 3 недели после рождения Насти стало ясно, что только бабушка Аня может с ней справиться. Неделю невестка с новорожденной лежала в роддоме, 2-ю неделю сын, невестка и ее родители сходили с ума и каждые 3 часа вызывали скорую. Ребенок орал, синел и корчился. На 3-ю неделю Анна Ивановна стала приходить к ним и брать Настю на руки. Ребенок мгновенно успокаивался, потешно чмокал губами. Остальные домочадцы тут же падали замертво, получив заветный отдых. Жизнь Анны Ивановны превратилась в кошмар и гонки на выживание. Она работала в библиотеке горного института, 25 лет стажа, но теперь спала на службе, от звонка до звонка, от лекции до лекции. Во время лекций студентов напарница справлялась, а завбиблиотекой привалится к стеллажам и дрыхнет. Звонок, сомнамбулой тащится на прием заказов. Гонг на лекцию, в закуток спать. После работы к Насте, там все на последнем издыхании. И так до 8 Настиных месяцев. Она уже стояла в кроватке, ручками за перила уцепится, не оторвешь. и вопит. Мама, папа, бабушка, дедушка чего только не предпринимали. Кукольный театр перед ней разыгрывали, чтобы ложку каши уговорить съесть. Честно сказать, по попе младенца шлепали. Бесполезно. Анна Ивановна приходит, голодного ребенка накормит, укачает. Всем благодать, но попробуй Настю с рук спусти, мгновенно учует и рев поднимет. Сыну и невестке Анна Ивановна заявила: «Больше не могу, я хочу спать, хронически и всегда. Я устала жить в чужой квартире, хочу домой. Переезжайте с ребенком ко мне, конечно, в однокомнатной тесно. Перейду на полставки и через день работать. Я на кухне, вы в комнате. Но спать по-человечески». Потом Анна Ивановна вовсе с работы уволилась, а невестка на свою вышла. Ребята в большую квартиру тестя вернулись. Бабушка с Настей вдвоем зажили. Ни в какую астральную или прочую хиромантическую связь между людьми Анна Ивановна не верила. Образование у нее строгое, геологическое, мировоззрение абсолютно материальное. Но между ней и Настенькой, как между частями растения, старый корень и молодой побег — единый организм. Хотя ссорились и любились они 50 на 50. Равное количество времени ругались и блаженствовали. Личную жизнь бабушки внучка своими младенческими ручонками обратила в прах. С полного благословения Анны Ивановны, конечно. С мужем Анна Ивановна разошлась, когда сыну 10 лет исполнилось. Муж геолог, все по экспедициям, в поле работал. А ей деться некуда, сын. В библиотеке трудилась, сына из школы в спортивную секцию каждый день возила. Муж в поле нашел себе другую подругу. Разошлись они как бы культурно, без истерик и дележа имущества. Но для Анны Ивановны удар был. 2 года себя не помнит, призраком прожила. Потом появился у нее мужчина, доцент их института с кафедры радиоактивных минералов. Роман был не африкански страстный, а теплый и душевный на многие годы. У него жена была очень больна, диабет с осложнениями. Умирала 10 лет, бедняжка. Это отдельная история, когда искренне желаешь человеку здравствовать и невольно ждешь его смерти. В то время как доцентов довел, у Анны Ивановны уже Настя на руках была. Он не бросил Анну Ивановну и не отказывался от давних планов. Анна Ивановна сама выбрала вместо нормальной семейной жизнь вдвоем с внучкой. Когда тебе за 50, легко выбираешь. Это в юности мечутся, а в зрелости хорошо знают, чего хочется. Анне Ивановне с вредной девчонкой, с исчадием, с картавой, наоборот, с вечным сигналом тревоги, было очень хорошо, лучше, чем мечтаешь. Бабушка получала от Насти не меньше, чем давала ей. Скорее, больше. Значит, эгоизм, питающийся судьбой ребенка. Об этом и рассуждала очкастенькая психологиня. Она достала какой-то листок, держала его чистой стороной к Анне Ивановне и говорила о том, что многие современные бабушки с неизрасходованным материнским инстинктом отрывают детей от родителей, используя приемы задабривания, чем наносят вред личности ребенка. Потому что бабушки хороши для сирот, а при живых родителях папе с мамой замены нет. «Анна Ивановна, вы образованная женщина, и, надеюсь, понимаете, что есть тесты, позволяющие графически спроецировать психологические проблемы ребенка». О чем она толкует, Анна Ивановна толком не поняла, но кивнула. Психолог перевернула листок. На нем был Настюхин рисунок под заголовком «Моя семья». На переднем плане здоровенная фигура в виде снежной бабы с кудрявыми волосами и поперек живота надпись «Бабуля». В жизни Анна Ивановна не такая упитанная, а кудрявость — химическая завивка, сделанная для простоты прически. Рядом со снежной бабой шклявая фигура поменьше, карикатура на куклу Барби. Надпись над головой — «Я Настя». Совсем внизу микроскопические человеки-букашки, пояснение к которым «мама», «папа», «дедушка», «бабушка Лена» значительно крупнее самих фигурок. «Видите, Анна Ивановна, случай клинически ясный. Ребенок задавлен вашим, давайте признаемся, неестественным авторитетом, Гипертрофия любого авторитета в ущерб родительскому наносит детской психике тяжелейший ущерб. Если бы Анна Ивановна была с этим не согласна, ребенка должны воспитывать родители, и только они. Замены мамы, как замены воды, не существует. И каково слышать, когда невестка, рисуясь и кокетничая, говорит по телефону: «В эту субботу? Нет, не могу. У меня матерный день. Веду дочку в зоопарк». Или напоминать сыну: «У Насти через неделю день рождения. Забыл? Подарите ей котенка. Только обязательно сначала попросите заготовленные стихи прочитать». А другие, дедушка с бабушкой, что им достается? Минут 20 Настя ведет себя идеально, получает конфеты и наряды. Потом заставляет стариков садиться в позу лотоса. Шалунья уверяет, будто бабуля Аня в свободное время йогу практикует. Вранье. Просто накануне бабушка ей объяснила, что такое йога. 7 лет человеческой жизни — очень много. Анна Ивановна это точно знала, как человек по второму кругу данный период прошедший. И в то же время, что она помнит из своих до 7? Отрывки, обрывки, мелочь. Главное будет потом. «Что вы предлагаете?» — спросила Анна Ивановна психолога. «Надеюсь, вы не станете возражать, если я поговорю с Настиными родителями. Поступайте, как находите нужным». Родители Насти, в отличие от Анны Ивановны, отнеслись к рассуждениям психолога с большим доверием, прониклись страхом за будущее своего чада, просто спелись на ниве перевоспитания ребенка. План разработали, как вернуть девочку в полноценную семью, не нанеся ей душевной травмы. По плану Анна Ивановна должна была отправиться в длительное путешествие, а Настя под благовидным предлогом переехать к родителям. Экономить на бабушке сын и невестка не стали, купили ей дорогую путевку в круиз по Средиземноморью. Анна Ивановна плыла на теплоходе, видела Марсель, Лиссабон, Монако и еще чего-то. На ужин с капитаном напялила подаренное невесткой платье. Какой-то 25-й помощник капитана клеился, точно ему заранее заплатили, чтобы никто из старых перечниц без кавалера не остался. Вернувшись в порт приписки, Анна Ивановна продолжила скитание. Съездила на родину предков, на Беломорье. Красота невыразимая. Постоянно думала: Настена не видит, а описать словами невозможно. У двоих подруг побывала в Рязанской и Ленинградской областях. Наревелись вдоволь, вспоминая детство, и точно зная, что больше не увидятся. Полгода Анна Ивановна колесила. Вернулась домой с твердыми перспективами. Сделать ремонт, устроиться на работу, разведать, как ее доцент поживает. Настя примчалась на следующий день в 10 утра, то есть из школы удрала. С порога принялась бабушку обвинять. «Ты предательница! Ты меня бросила! Я знаю, ты плавала и ездила, а меня бросила!» Как мы хорошо все звуки научились выговаривать. Анна Ивановна тщательно следила за своим голосом и мимикой. Большой прогресс. «Бабуля!» Настя кулачки сжала, лицо насупила, как больной зверек. «Бабуля, ты меня больше не любишь!» Наверное, это был момент истины. Хотя, при чем здесь истина? Переломный момент. Скажи, Анна Ивановна, «не люблю», и ребенок, пострадав немного, прирос бы к родителям. Но Анна Ивановна внучку любила больше жизни. «Не говори глупости, и почему ты не в школе?» «Бабуля, ты плачешь!» — заорала Настя радостно. Анна Ивановна так старалась быть строгой, что не заметила, как полились слезы. А внучка, ликуя, прыгала то на одной ноге, то на другой и скандировала: «Ты плачешь, плачешь, ты плачешь, как при скарлатине!» Надо же, помнит. Настена очень тяжело болела скарлатиной. Температура 5 дней под 40, лежала в забытьи. Анна Ивановна сидела рядом и пускала слезы. Она повернулась, ушла в комнату, села в кресло. Настя тут как тут. Забралась на колени, обняла за шею и точно бабушкиным голосом, только на октаву выше, назидательно произнесла: «Ты можешь не помнить о своих хороших поступках, но не должна забывать о плохих и делать правильные выводы». «Не смей меня передразнивать». «А что ты мне привезла? Много подарков?» Вечером в квартире Анны Ивановны разыгралась душераздирающая сцена. Родители пришли забирать дочь. Невестка рыдала и говорила, что только-только начала становиться матерью. Внучка вопила и носилась по квартире. Сын, злой как демон, бегал за ней и ловил. Она вырывалась, царапалась и отпускала такие выражения, что Анна Ивановна подумала о необходимости наведаться в школу и выяснить, кто учит детей площадной ругани. В конце концов Настя подлетела к бабушке, намертво вцепилась в шею и так заверещала, что все оглохли. Сын и невестка испуганно застыли. Ребенок обезумел. «Отпусти!» — просипела Анна Ивановна. «Задушишь! Так, спокойно. Мы пойдем на компромисс, все вместе». «Я пойду с тобой?» — уточнила Настя. «Со мной!» — кивнула бабушка. «Со мной ты будешь жить понедельник, вторник и среду. Четверг, пятница и выходные с родителями. У меня должна быть личная жизнь». «Какая у тебя может быть личная жизнь без меня?» — удивилась маленькая эгоистка. Ничего из этого плана не вышло. Ребенок не собачка, которую можно таскать с места на место. Постоянно случались накладки. То форму физкультурную забыли, то учебники не захватили, то домашнее задание Настя затихарила. Словом, типичная ситуация с семью няньками. Перешли на новый график. 5 школьных дней внучка у бабушки, выходные с родителями. Им тяжело доставалось. Неделю работают от зари до зари, а в субботу и воскресенье без отдыха, потому что с Настей нагрузочка «будь здоров». Но с возрастом у нее стало проявляться человеколюбие и забота о родителях. В пятницу вечером она частенько предлагала бабушке Ане: «Давай позвоним маме с папой, пусть расслабятся, а я дома останусь. Бабушка с дедушкой сейчас заранее успокоительное лекарство принимают», — шантажировала внучка. «Нет», — проявляла твердость Анна Ивановна, — «только на субботу можешь остаться. Родители должны хоть один день в неделю воспитывать ребенка». «Меня ты воспитываешь», — разумно замечала Настя. «А они балуют. Какая-то у нас семья шиворот на выворот». «Исключительно благодаря тебе, твоему несносному характеру. На субботу назначим дополнительные занятия по английскому и математике». Настя тут же мчалась к телефону и просила родителей забрать ее пораньше. Сейчас Насте 15 лет, и душевного спокойствия Анне Ивановне не прибавилось. Напротив, ее грызет ревность. Насте с мамой и папой теперь гораздо интереснее, чем с бабушкой. Какие-то девичьи секреты с мамой вечно хихикают и шушукаются, как закадычные подружки. Идет с отцом на футбол, а не с бабушкой на концерт. Разыграла одноклассников. Привела отца на дискотеку и сказала, что это ее парень. «Чтобы девчонки от зависти лопнули. А еще скажу, что моя мама — это моя старшая сестра от первого дедушкиного брака». Развлекается. Как была фантазеркой, так и осталась. И родители ее поощряют. Но живет Настя, естественно, с бабушкой. 2005 год.